Глава 19. Эта вылазка в светское общество дала им понять, что повторения они не желают, так что они вернулись к своей уже ставшей привычной жизни и перестали принимать какие бы то ни было приглашения. Но их обоих все же раздражала необходимость вечер за вечером сидеть взаперти. Рафи счел их постоянное присутствие достойным иронических замечаний, но Кьяре нравилось, что они все время дома, и она заставляла родителей играть в карты, смотреть бесконечные телепрограммы о животных, а также организовала турнир по монополии, грозивший растянуться и на следующий год. Паула каждый день отправлялась на работу в университет, а Брунетти в квестуру. Впервые в жизни они стали радоваться огромным горам бумажной работы, которая обрушивала на них государство с его запутанной бюрократической системой. Поскольку Паола была причастна к делу, Брунетти решил не ходить на похороны Митри, хотя при других обстоятельствах непременно сделал бы это. Два дня спустя он снова перечитал отчеты из лаборатории и с места преступления, а также заключение о вскрытии, сделанное Рицарди и занимавшее целых 4 страницы. Эта работа отняла у него чуть ли не целое утро и заставила задуматься о том, почему и в профессиональной, и в личной жизни ему все время приходится возвращаться к одному и тому же. Во время своей краткосрочной ссылки он дочитал Гиббона и принялся за Геродота, по окончании которого его ждала Илиада. Преждевременные смерти, жизни, оборвавшиеся насильственно. Он взял заключение о вскрытии и отправился в кабинет сеньорины Элетры. Одного взгляда на нее оказалось достаточно, чтобы развеять все его мрачные раздумья. Она была одета в немыслимо красный пиджак и белую крепдышиновую блузку с расстегнутой верхней пуговичкой. Как ни странно, когда комиссар вошел, она ровным счетом ничего не сделала, просто сидела за столом, опираясь подбородком на ладонь, и глядела в окно, любуясь церковью Сан-Лоренцо, видневшейся вдалеке. «У вас все в порядке, сеньорина?» — спросил Брунетти. Она выпрямилась и улыбнулась. «Ну, конечно, комиссар. Я просто размышляла об одной картине». «О картине? Угу». Пробормотала она, снова подпирая рукой подбородок и уставившись в пространство. Брунетти проследил за ее взглядом, словно картина, о которой она говорила, могла там находиться, но увидел лишь окно и церковь вдали. «А какой?» «Что хранится в музее Каррера? Там куртизанки с собачками». Брунетти знал эту картину, хотя все время забывал, кто ее написал. Изображенные на ней женщины сидели с отсутствующим и скучающим видом, в точности как сеньорина Элетра, когда он вошел, глядя куда-то в сторону, словно не испытывали ровно никакого интереса к жизни. И в чем же дело? Я всегда сомневалась, куртизанки они или просто состоятельные женщины того времени, у которых есть все и которым совершенно нечего делать, разве что сидеть и смотреть в пустоту. «Откуда у вас подобные мысли?» «Не знаю», — ответила она и пожала плечами. «Вам здесь скучно», — поинтересовался он, взмахом руки указывая на кабинет в надежде, что она ответит «нет». Она повернулась и взглянула на него. «Вы шутите, комиссар?» «Вовсе нет. А почему вы спрашиваете?» Она долго изучала его лицо и, не торопясь, ответила. «Мне ни капельки не скучно. Совсем наоборот». Брунетти был несказанно рад услышать эти слова. Помолчав немного, она добавила. «Хотя я до конца не уверена, каково мое положение здесь». Брунетти понятия не имел, как следует реагировать на это заявление. Официально синьорина Элетра именовалась секретарем вице-квесторе. Кроме того, по совместительству она должна была выполнять секретарскую работу для Брунетти и еще одного комиссара, но ни разу не напечатала для них ни одной докладной или письма. «Полагаю, вы имеете в виду свое истинное положение, не так сказать, официальное», — пробормотал он. «Конечно». На протяжении всего разговора Брунетти держал отчеты в опущенной руке. Услышав ответ синьорины Элетры, он поднял руку, протягивая ей документы, и провозгласил: «Думаю, вы — наши глаза и нос. Воплощение нашего любопытства, синьорина!» Она подняла голову и наградила его одной из своих самых лучезарных улыбок. Было бы приятно прочесть эти слова в перечне обязанностей для занимаемой мною должности, комиссар, — произнесла она. «Полагаю, будет лучше», — сказал Брунетти, указывая папкой в сторону кабинета Паты. «Оставить ваш перечень обязанностей в прежнем виде». «А-а-а!» — протянула она, но улыбка ее при этом сделалась еще теплее. «И не станем беспокоиться насчет того, как назвать ту помощь, которую вы нам оказываете». Синьорина Элетра потянулась за документами. Брунетти передал ей папку со словами: «Хотел попросить вас, если возможно, проверить, применялся ли такой способ убийства раньше, и если да, то кем и в отношении кого?» «Удушение?» «Да». Она покачала головой с некоторым раздражением. «Если б я не была так занята дурацкими размышлениями, мне бы само это пришло в голову», а потом торопливо добавила: «В Европе или только в Италии, и за какой срок?» «Начните с Италии. Если не найдете ничего похожего, займитесь югом Европы». Брунетти казалось, что такой способ убийства характерен для жителей Средиземноморья. «Посмотрите за последние 5 лет, потом, если ничего не обнаружите, за 10». Она повернулась к столу, нажала кнопку на системном блоке, и Брунетти поразился мысли, что привык считать компьютер ни много ни мало как продолжением ума синьорины Элетры. Он улыбнулся и вышел из кабинета, предоставив ей заниматься делом и размышляя, не ведет ли он себя как сексист и не унижает ли ее каким-либо образом, воспринимая как часть компьютера. Уже на лестнице он громко рассмеялся, подумав о том, до чего доводит человека жизнь с фанатиком, счастливый от сознания, что ему все равно. Когда он добрался до своего кабинета, у дверей стоял Вьянелло. «Входите, сержант, в чем дело?» «Я по поводу Якувантуона, комиссар. Тревизская полиция навела справки». «Насчет чего?» — поинтересовался Брунетти и знаком указал своему подчиненному на стол. «Насчет его друзей». «И жены?» — спросил Брунетти, понимавший, что только эти новости могли привести сюда Вьянелло. Сержант кивнул. «Похоже, что женщина, позвонившая нам, ее, между прочим, до сих пор не нашли. Говорила правду, комиссар». Комиссар слушал, не произнося ни слова. «Одна сеньора из соседнего дома сказала, что Якувантуона частенько поколачивал жену, и однажды та даже оказалась в больнице». «Точно?» «Да», — подтвердил Вьянелло. «Она якобы упала в ванной. Так она объяснила врачам. Обоим было известно, что многие женщины пользуются подобным эвфемизмом. Время смерти уточнили». Сосед обнаружил ее на лестнице без 12:12. И, словно отвечая на незаданный вопрос, комиссара добавил: «Нет, никто не знает, как долго она там пролежала». «Кто все это выяснил?» Тот человек, с которым мы разговаривали, когда ездили туда в первый раз. Негри. Я рассказал ему насчет телефонного звонка и сообщил, что, по нашему мнению, звонок был инсценирован, а он сказал, что уже успел побеседовать с соседями. И что он узнал? Вьянелло пожал плечами. Никто не видел, как Якуба Антуоно уходил с работы. Никто точно не знает, в котором часу он пришел домой. Со времени последней встречи с Пиццайолло на Брунетти навалилось множество неприятностей. Однако он по-прежнему отчетливо помнил его лицо, темные от горя глаза. «Тут мы ничего поделать не можем», — сказал он наконец. «Я знаю», — ответил Вьянелло. «Просто подумал, что вы захотите быть в курсе». Брунетти кивнул с благодарностью. И Вьянелло отправился в комнату для младшего офицерского состава. Через полчаса в дверь комиссару постучала синьорина Элетра. Она вошла, держа в правой руке несколько листков бумаги. «Это то, что я думаю?» — спросил он. Она кивнула. За последние 6 лет было совершено 3 подобных убийства. 2 из них заказала мафия, по крайней мере, так это выглядит. Она приблизилась к столу Брунетти, положила перед ним рядом 2 первых листа и указала на имена. Одно случилось в Палермо, другое — в Реджо-Калабрии. Брунетти прочел имена и даты. Одного убитого нашли на пляже, второго — в собственной машине. Обоих задушили каким-то тонким жгутом, вероятно, проводом в пластиковой обмотке. На шее жертв не нашли никаких нитей или волокон ткани. Она положила 3-й листок рядом с предыдущими 2. Давиде Надруцци убили 1 год назад в Падуе. В преступлении обвинили уличного торговца, марокканца. Однако последний скрылся, прежде чем его успели арестовать. Брунетти углубился в чтение подробностей. Похоже, на Надруцци напали со спины и задушили прежде, чем он успел среагировать. Описание совпадало со схемами предыдущих 2 преступлений и убийства Митри. А марокканец исчез бесследно. «Надруцци! Где я мог слышать это имя?» — спросил Брунетти. Синьорина Элетра выложила перед комиссаром последний лист бумаги. «Наркотики, вооруженные ограбления, грабежи, изнасилования, связи с мафией и подозрения в шантаже. Прочла она список обвинений, выдвигавшихся против Надруцци на протяжении его короткой жизни. Можно себе представить, что за друзья должны быть у такого человека. Неудивительно, что марокканец исчез». Брунетти быстро просмотрел страницу до конца. Если он вообще существовал... «Что?» «Взгляните сюда», — сказал он, указывая на одно из имен в списке. 2 года назад Надруцци подрался с Руджеро Пальмьери, предполагаемым членом одной из самых жестоких преступных группировок в Северной Италии. В результате Пальмьери оказался в больнице, но обвинений выдвигать не стал. Брунетти достаточно хорошо знал подобных людей, а потому понимал, что дело должно было уладиться в частном порядке. «Пальмьери?» — спросила синьорина Элетра. «Мне это имя незнакомо». «Тем лучше. Здесь он никогда не работал, если, конечно, в данном случае уместно слово «работа». И слава богу! Вы его знаете?» Я однажды видел его 7 лет назад. Это опасный, очень опасный человек. «Он мог такое сделать?» — поинтересовалась синьорина Элетра, постучав пальцем по остальным 2 документам. «Это его работа — убивать людей», — ответил Брунетти. «Тогда зачем было Надруцци лезть с ним в драку?» — Брунетти покачал головой. «Понятия не имею. Он еще раз перечел три коротких отчета и встал из-за стола. «Давайте попробуем найти что-нибудь об этом Палмьере», — сказал он, и они вместе спустились к ней в кабинет. К несчастью, обнаружить удалось немного. Палмьери год назад подался в бега, после того, как его опознали в качестве одного из троих преступников, совершивших нападение на бронированный автомобиль. Грабители ранили охранников, но им так и не удалось завладеть деньгами, которые везли в фургоне, а там было больше 8 миллиардов лир. Брунетти понимал, что полиция не особенно утруждалась, разыскивая Палмьери, ведь никого не убили, ничего не украли. Теперь же речь шла об убийстве. Брунетти поблагодарил синьорину Элетру и отправился в кабинет Вьянелло. Сержант склонился над грудой бумаг, подперев голову руками. В комнате больше никого не было, и комиссар некоторое время молча наблюдал за ним. Когда Брунетти шагнул к столу, Вьянелло поднял голову. «Думаю, мне потребуется кое-какая помощь», — сказал Брунетти без предисловий. «От кого?» «От ребят из Падуи». «Хороших или плохих?» «И тех, и других. А скольких мы знаем?» «Быть может, это мы и польстило Вьянелло, но он ничем не выдал своего удовольствия». Подумал и ответил. «Ну, четверо знакомых, пожалуй, найдется, в сумме, так сказать. О чем их спрашивать?» «Мне бы хотелось получить сведения о Руджеро Палмьери». Вьянелло осмыслил это имя и задал следующий вопрос. «Какая конкретная информация вам нужна?» «Мне бы хотелось знать, где он был во время убийства этих людей», — сказал Брунетти, выкладывая на стол Вьянелло бумаги, переданные ему синьориной Элетрой. «А еще меня интересует, где он находился в вечер убийства Митри». Вьянелло вопросительно поднял глаза на комиссара, и тот пояснил. «Я слышал, что он наемный убийца. У него были проблемы с парнем по фамилии Надруцци несколько лет назад». Вьянелло кивнул. Это имя ему было знакомо. «Помните, что с ним случилось?» — спросил Брунетти. «Его убили, только вот не помню как». «Задушили, вероятно, электрическим проводом». «А эти двое?» — Вьянелло кивнул на бумаги. «То же самое». Вьянелло положил документы, принесенные комиссаром, поверх тех, которые он изучал до его прихода и внимательно прочел. «Я о них ничего не слышал». «Надруцци убили около года назад, верно?» «Да, в Падуе». Тамошняя полиция, вероятно, обрадовалась, услышав, что Надруцци пришел конец. И до Венеции расследование, разумеется, не добралось. «Знаете кого-нибудь, кто может нам помочь?» «Есть один человек из Падуи, с которым вы прежде работали». «Делла Корте», — догадался Брунетти. «Я о нем уже подумал. Вероятно, он может поспрашивать кое-кого из плохих парней. Может, вы еще кого-нибудь знаете?» «Знаю двоих», — ответил Вьянелло, не пускаясь в дальнейшее объяснение. «Хорошо, поговорите с ними». «Что я могу предложить им в обмен на информацию, комиссар?» Брунетти поразмыслил над этим вопросом, перебирая в уме те услуги, о каких может попросить других полицейских, и те, какие готов предложить сам. Наконец он произнес: «Я буду перед ними в долгу, и перед Делла Корте тоже, на случай, если что-нибудь приключится с ними в Падуе». «Это не слишком много», — сказал Вьянелло, не скрывая своего скепсиса. «Большего они не получат».